Ти что мне втираешь, свинья? Ти знаешь, что мы с балаболами делаем? Я тебе язык отрежу, тварь. Почему ты думаешь, что я вру? Марионетка не делал попыток освободиться, ни на секунду не теряя своего железного спокойствия, и это сбивало с толку бравых горцев, потому что они привыкли, что им либо сразу пытаются дать отпор, либо боятся и прогибаются. А тут не происходило ни того, ни другого. Потому что я только что говорил с сербом, и он сказал мне разобраться со швалью, что влезла в нашу территорию. Вы либо будете платить половину от выручки, как все, либо отдаете весь товар и катитесь нахер. И если сунетесь сюда еще хоть раз, то будет плохо, ясно. Но мы уже заплатили Вуиновичу, и если ты действительно от него, то знал бы. Сдается мне, ты решил просто легких деньжат срубить, а? Вопрос зомби поставил кавказца в тупик, и он даже немного ослабил свою хватку. Эй, ты за базар ответить готов, чмо? Я сейчас наберу серба, и если он мне ответит, что нищего не знает об этом, то я тебя кончу прямо здесь. Картинно разжав руку, кавказец отошел на полшага от марионетки, доставая из кармана телефон, а остальные напротив подступили еще плотнее, отрезая любые пути побега, если тот вздумает дать деру. Но бежать никто и не собирался, потому что за спинами горцев уже стоял я. Сила взметнулась во мне великанской волной тьмы и непроглядного мрака, заставляя сердце биться чаще, словно от самого мощного стимулятора. Послушная моей воле, она выстрелила десятком тонких спиц, которые пронзили тела шестерок Вуиновича, а затем бесследно исчезли в них. Для меня тут же померк свет окружающих фонарей и вывесок от разлившейся вокруг энергии смерти. Их тела еще даже не успели осесть на землю, как я уже, напрягая свой дар, почти мгновенно вернув мертвецов с того света. И я чуть ли не на физическом уровне ощутил, насколько этот возврат оказался для них противен и мерзок. Это было сродни тому, как если бы ты провалился в яму с самими отборными нечистотами, с трудом из нее выбрался, тщательно вымылся с ног до макушки, а потом тебя заставили снова напялить на чистое тело ту одежу, в которой ты плавал в этом дерьме. И это было лишь отголоском, лишь слабым эхом тех чувств, что они испытали. Меня и самого едва не передернуло от этих отвратительных ощущений, что коснулись меня лишь краем, но вот скрытый во мне мрак, напротив, призывно забурлил и заклокотал, словно ему подобное пришлось весьма по душе. Раньше я никогда не ощущал ни реакции силы на мои действия, ни уж тем более реакции тел на поднятие, но теперь я уже окончательно уверился, что чем больше я убиваю, тем сильнее развивается мой дар, тем шире становится мое восприятие. И чем глубже я его постигаю, тем больше крепнет убеждение, что с его помощью просто невозможно сеять разумное, доброе, вечное, а можно лишь убивать, мучить, истязать. Но об этом я тоже подумаю когда-нибудь на досуге, ведь сейчас мне нужно хорошенько поработать. Пятеро кавказцев повернулись ко мне одинаковым синхронным движением и замерли в послушном ожидании. Воскресив сразу пятерых, в довесок к той толпе, что уже была у меня, я почти сразу почувствовал дурноту. Между мной и новыми трупами установилась такая же прочная связь, как и с моими марионетками, но она тянула из меня чертовски много силы. Настолько много, что я даже видел извивающиеся струйки черного тумана, исходящие из моего тела к вновь поднятым трупам. Черт, я-то полагал, что за прошедшие дни достаточно попрактиковался, чтобы суметь продержать в подчинении новых покойников хотя бы пару часов, но, боюсь, я сильно переоценил свои возможности, и счет теперь идет просто на минуты. Если я не отпущу их в ближайшую четверть часа, то мой резерв иссякнет, а моя черепная коробка превратится в чашу блендера, в которой будет взбитый до состояния гоголя-моголя мозг. Чтобы не тратить драгоценные минуты и не потерять ненароком сосредоточение, я сразу загрузился в авто к марионетке и прикрыл глаза. Так работать было заметно легче. Я заставил кавказцев вернуться к себе в девятку и лихо тронуться с места, медленно разгоняясь по полупустым ночным дорогам почти до сотни километров в час. Глядя на быстро стелящееся под колеса автомобиля дорожное полотно пятью парами глаз, я выуживал у новоявленных марионеток всю информацию о сербе, какая только была им известна. Хоть знали они не так уж и много, но у меня ушло почти 5 минут, чтобы вызнать у них все нужные мне подробности. Их главарь, конечно, очень сильно приврал насчет того, что разговаривал с сербом, поскольку видел того всего пару раз, да и то не вблизи. Зато он знал того, кто уж точно имеет выходы на Вуиновича, и безропотно рассказал мне, как этого человека отыскать. По большому секрету, разумеется, как раз к этому времени, когда я получил всю необходимую информацию, «девятка» на большой скорости приблизилась к крутому повороту, за которым хлипенький металлический отбойник отгораживал от проезжей части монументальный железобетонный столб. «Лада», несущаяся быстрее скорого поезда, пробила капотом ограждение, словно оно было сделано из картона, а потом с шумом и металлическим грохотом влетела в мощную опору столба. Удар был такой силы, что автомобиль смяло как алюминиевую банку под пяткой. Мотор вылетел в салон и превратил водителя и пассажира в мешанину из плоти и костей, в которой опознать людей можно было только при наличии богатой фантазии или богатого опыта. Не намного меньше досталось и троице пассажиров с задних мест. Их раскидало и перекрутило как в блендере, сделав из трех человек один большой шматок окровавленных тряпок и мяса. Но даже это не сумело исторгнуть из мертвецов мою силу. Переплетясь в такую ужасную котлету, не имея в своих телах ни единой целой кости, покойники все еще сохраняли связь со мной и вполне были способны отвечать на мои вопросы. Тщательно убедившись, что каждый из находящихся в девятке получил несовместимые с жизнью травмы, дабы ни у кого из экстренных служб не возникало ненужных вопросов о причинах смерти, я с огромным облегчением отпустил всех пятерых. Легкость, которую я при этом испытал, была просто непередаваемой. Наверное, так бы себя ощущали атланты, если б с их плеч сняли небо. Открыв глаза, я смахнул со лба крупные капли пота, которые даже не замечал до этого момента. Нет уж, к черту такие эксперименты. Мало того, что чуть крыша не поехала от напряжения, так еще и пережить от первого лица такую страшную аварию, когда тело перекручивает как мягкую игрушку в детских руках, оказалось не очень-то и приятно. Умножьте еще эти ощущения на 5, и примерно поймете, что мне довелось испытать только что. А вот моему дару, похоже, эта забава очень даже понравилась. Он бурлил внутри меня сильнее, чем забытый на плите чайник, и все никак не желал успокаиваться. Сейчас мне приходилось прикладывать поистине титанические усилия, чтобы не дать ему выплеснуться наружу. Не уверен, что смогу точно сказать, сколько это отняло времени, но, по моим ощущениям, минут 5 я точно просидел, сцепив кулаки и напрягая каждую жилку в теле. Во время редких послаблений, что давал мне беснующийся внутри меня зверь, я вдруг осознал, что просто умираю от жажды, и это чувство не дает мне полноценно сосредоточиться на моем противостоянии с силой. Я плохо запомнил момент, когда отдал приказ ближайшей марионетке, но уже через минуту дверь автомобиля распахнулась, и зомби мне протянул прохладную банку колы. Я сцапал ее и влил в себя все содержимое даже раньше, чем мой мозг сумел осознать, что я делаю. Прохлада напитка быстро прокатилась по пищеводу, а пузырьки отрезвляющей волной ударили в нос, заставив зажмурить глаза. Я проглотил газировку настолько быстро, что не успел даже почувствовать ее приторно-сладкого вкуса. Спустя буквально пару секунд я уже почувствовал, как по телу прошла волна расслабления, как зловещая буря, разыгравшаяся где-то внутри меня, нехотя улеглась, словно ее и не было. Неспокойная тьма устроилась во мне, словно заснувшая пантера в темной берлоге. Облегченно выдохнув, я перевел взгляд на смятую в руке банку. Ох уж ты моя спасительница! С этих пор без баночки за пазухой даже в туалет ходить не буду, а то что-то слишком часто меня стало накрывать, а газировка, вроде бы, вполне неплохо помогает совладать с этими приступами. Я очень надеюсь, что в дальнейшем они не будут усугубляться, и что мне по-прежнему будет хватать сил сдерживать своей волей эти порывы, иначе тогда по улицам мегаполиса прокатится настоящий мор. В очередной раз отмахнувшись от тревожных мыслей, задвинув подальше размышления о том, почему я снова не чувствую угрызений совести, угробив пятерых человек, я погнал своих марионеток дальше. Отсутствие переживаний, стыда или сожалений становилось слишком уж привычным. Это были только первые жертвы моей охоты, основная же добыча все еще ждет впереди. Глава 12. Петр сидел на роскошном мягком диване в обществе двух эффектных красоток, которые кокетливо хихикали над его плоскими шутками, кормили с рук, как султана, подносили ему сладкий коктейль с длинной трубочкой и аккуратно промокали рот салфеткой. Сам Вуинович пребывал в прекрасном расположении духа и наслаждался вечером по полной программе, чего с ним не бывало с момента до с того самого момента, как этот ублюдок сломал ему руки. Он костерил себя последними словами, что пошел на поводу своего любопытства и подошел в тот злополучный вечер к Секирину. Серб давно слышал различные фантастические слухи об этом человеке, которые свято убеждали, что тот умеет разговаривать с мертвыми, и Петр просто хотел устроить ему маленькую проверку. А если б медиум ее прошел, то смог бы заработать на своем таланте столько, сколько ему даже в самом смелом сне не могло привидеться. Но вместо того, чтобы радостно воспринять возможность заработать, этот поганый фраер решил понтонуться перед своей шкурой и послал его. А Петр, с тех пор, как взлетел на вершину своего нынешнего положения, отказов слышать не привык, по крайней мере от тех, кто, по его мнению, был ниже статусом. Однако попытка проучить зазвездившегося шоумена провалилась с громогласным треском. Причем, дважды за один день. Как оказалось, Секирин был не пальцем делан, и помимо предписываемых ему талантов умел еще махаться так, что герои боевиков бы удавились от зависти. Петр даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что кто-то способен в одиночку уложить 11 человек, да не просто каких-то левых проходимцев, а его личных спортиков, кто уже неоднократно себя зарекомендовал на разборках с дикарями. Но теперь ставки повышаются, и вряд ли Секирин сумеет сладить с ребятами Цыпина, потому что он держит у себя в штате исключительно профессионалов, которым лучшие люди Вуиновича будут на один зуб. Петр это очень ясно осознавал и принимал как простую данность. И пусть на мокруху Цыпин и не пойдет, но дерьмо из Секирина выбьет крепко. А после этого он и для хана станет бесполезным, поскольку не сможет в таком состоянии участвовать в бойне. Что уж там, он и защититься уже не сможет, когда к нему наведается жаждущий отмщения серб с большой группой поддержки. Признаться, когда слухи о его неудачных разборках с Секириным дошли до главарей «Золотой десятки», не иначе кто-то из своих же ослов проболтался, Петр уж думал, что его, в лучшем случае, сместят с занимаемой должности. Но вместо этого к нему и его беде проявили очень живой интерес, демонстрируя почти натуральное участие и даже сочувствие, в которые Петр ни на секунду, впрочем, не верил. За глаза над ним больше потешались и глумились, но все равно Вуиновичу очень польстило, что за него вписались первые люди Москвы и стали разыскивать медиума. Правда, потом что-то пошло не так, когда нашли секиринскую шлюху, то оказалось, что тупая стерва снимала ту злополучную драку на телефон, и это видео распространилось по «Золотой десятке» быстрее, чем разлетаются по интернету вирусные видео с котиками. После этого, конечно, все прониклись, и смешки в его адрес прекратились, потому что уровень спортивной подготовки медиума заставил проникнуться даже самых крутых быков. Петр мог только этому порадоваться, если б не одно «но», а заключалось оно в том, что хан, по-видимому, окончательно выживший из ума на старости лет, после просмотра решил, что Секирин должен заменить почившего Борова в предстоящих боях. Вуинович об этом когда услышал, то чуть не сгрыз от злости свои лангеты на руках. Но теперь-то уж этого медиума не спасет ничье заступничество. Очко, правда, сильно жмыгалось, когда он решил пойти против воли хана, но жажда мести сумела убедить серба, что он может провернуть небольшую подлость безопасно для себя. В конце концов, Хаим Шифман, на которого работает Цыпин, с авторитетом давно уже находится чуть ли не в состоянии войны, так что вряд ли они будут рассказывать, что Петр позволил себе вмешаться в планы преступного лидера. Настроение было настолько превосходным, что он даже не обращал особого внимания на осточертевшие лангеты на руках, из-за которых он не мог жить полноценной жизнью. И огорчало только то, что еще в ближайшие пару месяцев вряд ли сможет, потому что переломы оказались весьма сложные, и, если верить врачебным прогнозам, выздоровление не обойдется без нескольких операций. Мысли о долгом выздоровлении все же сумели перевесить благодушное состояние серба, резко вызвав приступ гнева, который прошел по телу волной жара и отразился на лице злобным оскалом. Девки, сидевшие подле него, как увидели искаженное бешенством лицо клиента, сразу испуганно отстранились от Петра, приняв его гримасу на свой счет. «Успокойтесь, девочки, все хорошо, не обращайте внимания», почти промурлыкал серб, возвращаясь к сладким мыслям о предстоящей мести, которые быстро вернули ему позитивный настрой. «Хотите, я лучше анекдот расскажу?» «Конечно, хотим», с готовностью отозвалась одна из них, старательно натягивая на лицо свою дежурную улыбку. И снова настала идиллия. Красивые женщины, алкоголь, дорогие закуски. Если бы не руки, то Петр наверняка бы сейчас съездил развеяться в какое-нибудь шумное место, где можно потрясти деньгами. Но в таком виде он очень не любил показываться на людях, так что пришлось создавать маленький Эдем прямо у себя дома. Но это, конечно, было совсем не то. Вуинович уже хотел было подвести девочек к кульминации сегодняшнего вечера, но его намерение прервала трель мобильного телефона, оставленного где-то в прихожей. «Лапушка», — обратился он к той, что сидела справа. Имени ни одной, ни второй он не знал, так что называл их просто всякими уменьшительно-ласкательными словами. «Будь ласкова, принеси мне трубу». Девушка учтиво кивнула, улыбнулась, словно ничего приятнее для нее в этой жизни быть и не могло, чем поднести мобильник, и резвой козочкой убежала в направлении издаваемых телефоном звуков. «Эх, хороши, чертовки, а главное, как играют натурально». Серп про себя уже заранее для себя решил, что расплатиться сегодня с ними по высшему тарифу, а потом, чем черт не шутит, может даже еще пару раз их вызовет. Уж больно хорошо они стараются, и глаз радуется, и душа. Пока юная прелестница бегала за смартфоном, он уже перестал играть, но как только Петр взял его в руку, то он зазвонил снова. На экране отобразился номер разводящего из одной автомастерской, которая была одной из ключевых точек в инфраструктуре серба. И этот звонок в такое неурочное время вряд ли мог означать что-либо хорошее, так что Вуинович уже заранее внутренне приготовился услышать какие-нибудь плохие новости. Нажав кнопку ответа и с некоторым трудом сунув себе телефон под ухо, смотрящий прижал трубку плечом, не желая при шлюхах разговаривать по громкой связи о делах. «Какого тебе хрена от меня понадобилось посреди ночи?» Петр предпочел сразу перейти к сути и не тратить понапрасну время, не преминув высказать заодно и свое неудовольствие. «Серп», — отрывисто раздалось на том конце провода, — «у нас проблемы. Большие. Ты нам срочно нужен на точке». «Какие еще, млять, проблемы? Я тебе что, мальчик на побегушках, чтоб ты меня так дергал? Извини, но у нас тут полная жопа, без тебя не разрулим. Иначе бы я не стал тебя тревожить». И действительно, вряд ли кто-то из его людей мог себе позволить подобную выходку, если бы ситуация не была крайне серьезная. «В общих чертах обрисуй хотя бы, чего мне ждать». Вуинович начал злиться еще сильнее, потому что не любил сюрпризов, особенно если они плохие, а тут уже второй раз вместо конкретного ответа он получал какие-то обтекаемые формулировки. «Тут с товаром серьезные косяки, вообще не телефонный разговор. Суки вы там все, ясно?» — прорычал в трубку Петр. «Ждите, сейчас я подъеду и так вас, идиотов, нахлобучу». Опустив плечо и поймав ставшим уже привычным за эти долгие дни движением соскользнувшую с него трубку, Вуинович резко встал с дивана. «На сегодня все отменяются, девочки», — скорбным голосом сообщил Петр. «Пока свободны, но на завтра ничего не планируйте, я еще позвоню». «Хорошо», — ответили они почти хором, а потом переглянулись и тихонько прыснули в ладошки. Ни одна из них не заикнулась об оплате за уже потраченное время, потому что они прекрасно знали, что вопрос этот будет решаться не с ними. Их забота была понравиться и провести как можно больше времени с клиентом, а о финансах позаботятся другие люди. Не дожидаясь, когда девушки уйдут, Петр выбрал в списке контактов одного из своих самых надежных людей, который периодически был еще и за шофера. «Да», — раздался в трубке голос после нескольких гудков. «Аббас, мне нужно на одну точку попасть прямо сейчас. Ты где?» «Дома. Через 15 минут буду». «Отлично, жду». Дав телефону соскользнуть с плеча в подставленную руку, Вуинович снова порадовался своему выбору. Работать с чеченцами — одно удовольствие. Злые, агрессивные, по-военному исполнительные, не все, конечно, приходится иногда и выбирать, но всю шваль он отсеивает еще на ранних этапах, а самое главное – трезвые. Можно вот так позвонить посреди ночи и быть уверенным, что он не валяется в сопли у жраты, и может хоть за руль, хоть в рамсы. Вот и сейчас, несмотря на позднее время, Аббас уложился даже в меньшее время, и подъехал уже спустя 10 минут, вместо обещанных 15. Похвальная пунктуальность и расторопность. Он помог сербу открыть дверь, потому что в его состоянии это было не очень-то удобно, и быстро вернулся за руль. «В мастерскую», — уточнил молодой чеченец у своего нанимателя. «Да, в главную». Получив ответ, Аббас ловко выкрутил руль и заложил крутой разворот, отчего его пассажир чуть не опрокинулся на бок. «Твою мать, а вот это уже их минус. Водят машины они как сумасшедшие. Ночные дороги были практически свободны, так что их Lexus гнал свыше сотни километров в час, начисто игнорируя все дорожные камеры и даже сигналы светофоров, которые в Москве работали круглые сутки без ночных перерывов. «Что-то случилось?» – задал парень вопрос, когда они проехали километров 20. «Может, я братьям позвоню?» «Нет, просто баранку крути и не спрашивай лишнего». Вуйнович не любил, когда его люди начинали проявлять излишнюю инициативность, и старался давить эти порывы на корню. Их дело выполнять то, что он говорит, а не думать. Но конкретно с Аббасом явно что-то произошло после того проклятого вечера, когда их всех отделал медиум. Вероятно, он все еще переживал из-за своего разгромного поражения, но сколько можно-то, если так пойдет и дальше, придется с ним попрощаться. А жаль, перспективный малый был, и свору своих соплеменников умело в узде держал всегда, а тут что-то размяк. До конечного пункта их поездки Аббас не вымолвил больше ни слова, только с силой тискал руль, хмурился и поигрывал напряженными желваками, изредка бросая неопределенные взгляды на серба. Но тому некогда было обращать на это внимание, потому что все мысли Вуйновича занимали какие-то возникшие из ниоткуда неприятности. Сейчас он больше гадал, что вообще могло произойти, и его предположения были одно другого хуже, отчего Петр напрягался с каждой секундой все больше. Какое-то нехорошее предчувствие грызло ему душу, заставляя волноваться и нервно тарабанить пальцами по коленке. Когда их автомобиль остановился напротив самой обычной с виду автомастерской, каких по огромной Москве раскиданы несметные тысячи, серп, пребывая в тревожном нетерпении, сам открыл себе дверь и выскочил из салона. Это была его центральная точка, в которой хранилось самое большое количество разнообразного товара. Отсюда наркота разъезжалась по столице, по пригороду, а иногда даже и по стране. Именно тут они прятали многокилограммовые грузы в покрышки, подвешивали в бензобаки, ныкали под приборные панели и еще кучу других мест, чтобы отвезти очередную партию на места сбыта. И если здесь вдруг возникли какие-то серьезные проблемы, то это грозило обернуться колоссальными убытками, а то и, не дай бог, срывом поставок. Пинком распахнув железную дверь и пройдя быстрым шагом через пропахший бензином и маслами зал, Петр целенаправленно проследовал в кубрик, где обычно и сидел заведующий мастерской со своими помощниками. Странно, но серп не встретил еще ни одной живой души, пока проделывал свой путь. Они тут что, охренели совсем? А если какой посторонний забредет и будет тут шариться? Сволочи, совсем булки расслабили, сейчас он их быстро приведет в чувство. Вуйнович уже набрал в легкие воздуха, собираясь с порога покрыть матом этих ленивых филонщиков, с которыми он связался не иначе как по большому недоразумению. Но когда он на крейсерской скорости влетел в комнату отдыха, то слова застряли у него в горле. «Здравствуй, серп, а я уже тебя заждался». Внезапно Петру стало так хреново, что аж подкосились ноги. Он готов был упасть на пол, но чья-то здоровенная лапа играючи подхватила его за воротник и удержала на ногах. «Нет, этого не может быть. Как? Секирин просто не мог здесь оказаться. Это сон, просто обычный кошмар. Этого нет на самом деле, потому что это просто невозможно». Но как бы Вуйнович не пытался себя убеждать, как бы не старался проснуться, картина перед его глазами упорно не желала исчезать. Проклятый медиум был здесь, и он был не один, а в компании волчьего вида мужиков, в которой Секирин явно был главным. Петр был настолько перепуган, что даже не обратил особого внимания на то, что действовали они все в гнетущем молчании, не проронив ни единого слова. Вот пара мордоворотов провела мимо Вуйновича его водителя со скрученными за спиной руками. Вот его подвели к Секирину, и в воздухе вдруг на долю секунды пахнуло всепоглощающим ужасом, от которого у серба чуть не остановилось сердце, и чеченец просто обмяк в чужой хватке. Петр каким-то шестым чувством осознал, что тот просто-напросто умер. Секирин убил его каким-то непостижимым образом, причем, судя по всему, даже не вспомнил, что когда-то с ним встречался. Господи, что здесь вообще происходит? Серп принялся истово взывать к Богу, клянясь всем, что у него только есть, что встанет на праведный путь, если только выберется из этой передряги живым, пожертвует все свои деньги, уйдет в монастырь, да сделает что угодно, лишь бы не погибнуть вот так буднично и противоестественно, как только что умер Аббас. Секирин в это время блаженно зажмурился, будто испытал какое-то до невозможности приятное чувство и шумно втянул носом воздух, став похожим на хищника, который почуял запах крови. Вдруг, непонятно даже откуда, он выудил жестяную банку газировки, ловко открыл ее одной рукой и осушил одним махом, даже не поморщившись. Потом он распахнул свои ужасные глаза, из которых, казалось, смотрела сама смерть, и уставился своим полубезумным взглядом на Петра. «Где хан держит Алину?» От звука этого голоса серп чуть не обоссался, сумев удержать свой мочевой пузырь от опорожнения лишь каким-то чудом. «Кткова!» Вуиновичу показалось, что он едва шептал слова, но Секирин все равно его расслышал. «Девушку, которая была со мной в ресторане, я не знаю». Медиум склонил голову на бок, внимательно рассматривая Вуиновича, и тот чувствовал себя под этим взглядом как муха под увеличительным стеклом. «Еще чуть-чуть, и его просто испепелит. Не врешь!» Хмыкнул наконец Секирин и немного посторонился, отходя от следующей двери, которая вела в маленькую комнатушку, что заменяло здесь столовую и кухню. И именно в той комнате располагался тайный люк, ведущий в подвал, где хранился весь товар на этой точке. «Тогда ты мне больше не нужен. Пошли, тебя ждет безумное чаепитие». Недоумевая, почему он еще жив, и не понимая, что задумал медиум, серп кое-как поднялся на ноги и на подгибающихся коленях зашагал к двери. Путь до нее казался ему бесконечным, как дорога на эшафот, но все же недостаточно долгим, чтобы он мог успеть проститься с жизнью. Внутри Вуинович с содроганием увидел своих работников, что были усажены в неподвижных позах у небольшого столика. Среди них был и заведующий точки, что заманил его в эту западню, и его помощники, и все остальные, включая простых мастеров. Следов повреждений или ранений ни на ком из них не было видно, но Петру стало очевидно, что они тоже мертвы, и убиты, скорее всего, тем же необъяснимым способом, что и Аббас, который на свое горе согласился побыть сегодня за водителя. Но как это возможно? Он что их, взглядом жизни лишает? Ведь так не бывает. Это все откуда-то родом из сказок, но никак не из реальной жизни. «Присаживайся», — прервал размышления Петра какой-то наигранно дружелюбный голос Секирина, «можешь выбрать себе любое место». Четко осознавая, что сейчас он умрет, серп, тем не менее, не смог противиться, и послушно упал на ближайшую табуретку, опасаясь, что дальше его подгибающиеся ноги просто не смогут унести. Поднять взгляд на Секирина и замерших позади него безмолвных людей было неимоверно страшно, но Петр все же из последних сил заставил взглянуть себя в глаза своему убийце. Взглянул и тут же пожалел, что осмелился оторвать взор от пола. В этом жутком взгляде не было ни капли сострадания или жалости, не было ничего, что хотя бы отдаленно могло напомнить что-то человеческое. Только мрак и неотвратимость смерти, словно ты заглянул в темноту собственной могилы. Это был просто ужас в своем первозданном виде, какой не в силах внушить ни один человек, каким бы грозным он ни был. Но Секирин как-то мог. То, что произошло дальше, было просто каким-то настоящим сюрреализмом. Всего секунду назад не подававшие никаких признаков жизни подчиненные Вуиновича вдруг задергались, захрипели и начали поднимать свои головы. От увиденной картины сербу захотелось тонко завизжать, но он никак не мог заставить себя сделать вдох, потому что липкий страх сжал грудь своей безжалостной хваткой, выдавливая последние капли воздуха. Петр только лишь ошарашенно глядел на то, как ожившие мертвецы рассаживаются за столом, берут в руки кружки, чашки, тарелки, занимают непринужденные позы и поворачиваются к нему, словно собираются послушать, что он им хочет сказать. Если б Вуинович пережил этот день, то вероятнее всего обнаружил бы, что его волос, который был черным, как смоль, стал белее облаков в погожий день. Но не успел даже адреналин толком вскипятить кровь, как Петр почувствовал болезненный и тянущий укол в груди. Мир для него окунулся в непроглядную тьму, а сам Вуинович почувствовал, как падает в беспросветной бесконечности, не имея даже малейшей надежды на спасение. Это был конец. Это была смерть. Прошло всего мгновение, а с пола поднялось уже мертвое тело серба и тут же дисциплинированно устроилось на выбранном им табурете. За его спиной к огромному баллону с пропаном подошел не менее мертвый Аббас и открутил вентиль до отказа. В считанные секунды, под аккомпанемент громкого шипения пропускного клапана, газ заполнил всю комнату, и тогда один из бывших работников этой автомастерской достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Всего один поворот колесика, и вылетевшая искра воспламеняет находящийся в воздухе пропан, который с ревущим хлопком превращает окружающее пространство в огненную гиенну, откуда нет ни малейшего шанса выбраться живым. Идея инсценировать врыв газа во время всеобщего сбора работников мастерской и их босса больше не казалась мне такой уж удачной. Ей-богу, лучше бы я их всех перестрелял и изобразил неудачную дележку общака, потому сила, как оказалось, не терпит близости огненной стихии. Как только раскаленный бутон взрыва коснулся оживленных мертвецов, я почувствовал, как наполняющая их тела сила начала лихорадочно метаться, пытаясь найти выход и сбежать. Пришедший по ментальной связи многоголосый вой оглушил меня и заставил стиснуть виски руками, потому что я на полном серьезе испугался, будто моя голова сейчас взорвется. Горящие зомби вскинулись, невзирая на мои попытки сохранить над ними контроль, и бестолково заметались по объятому пламенем помещению, оглашая комнату дикими нечеловеческими воплями, слышимыми даже на улице. Сперва я почувствовал, как стремительно иссыхает в их телах вложенная мною энергия. Да, именно иссыхает, как корка хлеба под лучами солнца, или даже скорее брошенная в костер толстая кожа. Движения покойников начинали замедляться, переставали быть скоординированными и теряли всякое видимое сходство с человеческими. И вскоре тела всех семерых рухнули на пол, не в силах пошевелить даже глазным яблоком. Словно в артхаусной съемке я наблюдал параллельно из нескольких чужих сознаний, как беснующийся огонь пожирает все, до чего только может добраться, включая распластанные на полу бездыханные трупы, и только после этого распалась наша с ними ментальная связь, оставив мне в затылке на прощание сверлящую головную боль. С трудом приходя в себя и разгоняя короткими движениями кровь в сведенном судорогой теле, я потянулся дрожащей рукой к очередной банке колы. Прохладный лимонад скользнул приятной волной по горлу, угнездившись холодным комком в животе, и мне заметно полегчало. Фух, мать-перемать, что это вообще было? Пытаясь проверить внезапно возникшую догадку, я принял зажигалку у одного из своих зомби, которые, нужно заметить, вполне спокойно перенесли все произошедшие в отличие от меня. Чиркнув колесиком, я стал рассматривать танцующий передо мной огонек. Никакого дискомфорта его близость мне не приносила, так что я попробовал поднести свободную руку ближе. Снова ничего. Провел ладонью над пламенем, и никаких ощущений, кроме разве что горячего тепла, не почувствовал. Попытался водить над огнем помедленней, но добился только того, что обжег себе пару пальцев. Странно, почему же тогда сила в мертвецах так бурно прореагировала на пожар? Стоп, сила, а если? Я снова крутанул колесико и зажег огонь. Поднеся руку к зажигалке, я выпустил немного энергии, наблюдая, как от моей кисти начинает струиться легкий черный дымок. Как только мрак добрался до яркого пламени, то он внезапно отдернулся, словно живой, и закрутился в хаотичном вихре, порождая цепную реакцию по всему моему телу. Поспешно приглушив свой дар, я запер его внутри себя, не позволяя даже капли покинуть пределы моего тела. Фух, малюсенький огонечек, а меня всего аж передернуло. А что со мной произойдет, окажись я в эпицентре пожара? Блин, страшно представить, но, судя по всему, выть я буду громче, чем сожженные только что мертвецы. Сегодняшний день оказался богат на открытия, и вот так я, не подозревая никакого подвоха, нежданно-негаданно, вдруг открыл Ахиллесову пяту своего дара. Глупо, конечно, было надеяться, что у меня нет слабых мест, ведь они присутствуют в том или ином виде в любом явлении, но, верить все же хотелось в лучшие. По крайней мере, я могу искренне порадоваться, что обнаружил это именно сейчас, при нынешних обстоятельствах, а не тогда, когда от этого могла бы зависеть моя жизнь. Мы уже далеко отъехали от безымянной автомастерской, находящейся где-то на южных задворках города, и я даже ни секунду не задумался над тем, что за одни только минувшие сутки я совершенно буднично отправил на встречу с сатаной почти 2,5 десятка человек. Нет, какая-то часть меня все еще протестовала, пытаясь объяснить мне, насколько это все неправильно, но я едва ли ее слышал, поскольку мысли мои были заняты приближающейся бойней. Скоро, совсем скоро я смогу жить своей обычной жизнью, без погонь, похищений, перестрелок и прочего дерьма. Разберусь с ханом, и останется один только Сухов. Если этот старый лис не успокоится и продолжит пытаться сломать размеренность моей повседневности, то он отправится вслед за Штырем, Вагоном, Чижом, Боровом, Сербом, Цыпиным и десятками других, чьих имен я даже не удосужился узнать. А сейчас нужно поспать, сегодняшний день оказался слишком богат на впечатления. Глава 13. Вика приехала домой ни жива, ни мертва. Очередная невероятно выматывающая встреча с очередным невероятно нудным заказчиком, который своей дотошностью, словно пинцетом, выдернул из нее пару километров нервов. И это даже не было апогеем сегодняшнего дня, но Стрельцова не жаловалась, ведь именно ради этого опустошенного состояния она и окунулась в работу с головой. Когда приходишь выжатый, словно лимон, сил на самокопание и глупые переживания уже не остается. Ты просто на автопилоте проглатываешь холодный ужин, запиваешь его чашкой кофе, который вливаешь в себя как простую воду, и проваливаешься в беспокойный сон до следующего утра, чтобы зеркально повторить свой день с самого начала. Найти причину этого своего ужасного состояния Виктория не могла, или, точнее, не могла выбрать из нескольких. Сперва она связывала его с предстоящим замужеством с Сафаровым-младшим, которого девушка не могла даже переносить на дух. Потом приключилось это таинственное исчезновение матери, девушка упрямо отгоняла от себя мысли о ее смерти, предпочитая думать, что она все еще жива. А в довершение всего, словно остального было мало, только начавший стираться из памяти Сергей всколыхнул в ней старые чувства. В этом, правда, Вика винила исключительно саму себя, ведь это она написала ему первое, о чем непрестанно жалела. Ведь помимо воспоминаний и едва заживших душевных ран, девушка теперь непрестанно о нем беспокоилась, потому что Секирин явно влип в какую-то паршивую историю. С чего вдруг он изменил своему чувству стиля и сменил имидж на такой практичный и неброский? А почему постоянно меняет телефоны? В его жизни определенно что-то происходило нехорошее, вот только Сергей, будучи большим упрямцем, отказался об этом говорить. Чтобы думать обо всем этом как можно меньше, Вика выпросила таки у отца место генерального директора на одном из его небольших производств. А производство-то хоть было и небольшое, но вот рождало оно столько всевозможных бумаг и документов, что хватило бы и кратер Жансен засыпать доверху, даже с небольшой горочкой. Пытаясь сбежать от своих проблем, Стрельцова заставляла себя разбираться в самых мельчайших деталях, распутывая и раскладывая для себя по полочкам все технологические процессы, всю логистическую карту и схемы поставок. Она знала о каждом поставщике и почти о каждом покупателе их продукции. Нередко, как это было сегодня, она сама проводила деловые встречи, чтобы лучше понять суть предстоящего заказа и довести его до исполнителей. Сперва было нелегко, во-первых, потому что из-за нехватки опыта многие ее начинания проваливались, что приводило поставленных отцом на ключевые должности менеджеров в самое натуральное бешенство. Они по первости наперебой жаловались ему на напасть, что обрушилось на их головы в лице Вики, но тот просто отмахивался от них, как от назойливых комаров. Он что, должен отказать любимой дочери только потому, что ее действия влекут за собой убытки одного из десятков его предприятий? Да сейчас зэ-зэ, пусть девочка учится. Таков был ответ на все высказанные и невысказанные претензии, а всем несогласным Стрельцов предложил выразить свои возражения письменно, но сразу в заявлении на увольнение. Тут уж все возбухающие притихли, смирившись с тем, что взбалмошную девчонку никуда девать не собираются. И теперь с ее присутствием придется мириться так же, как они мирятся с ежедневным восходом солнца. Но шли дни, проходили недели, и эта девчонка оказалась на поверку не такой уж и взбалмошной, какой показалась сначала. Напротив, немного освоившись, она стала демонстрировать недюжинный ум и прекрасную деловую хватку. Шутка ли, вникнуть в дела целого предприятия, пусть и не очень большого, за какие-то пару недель? Эффективность ее решений росла с каждым днем. График прибыли выправлялся, забирая круто вверх из той ямы, куда он упал в первые дни Викиного руководства, а вечно недовольные менеджеры, костерившие ее на чем свет стоит, теперь стали нахваливать Стрельцову перед отцом. Вряд ли, конечно, искренне, скорее просто для того, чтобы подлизаться, но отец все равно улыбался и горделиво отвечал на все эти дифирамбы. Мол, это ж моя дочь, вы разве ждали чего-то другого? Ленивый и размеренный ход усталых мыслей вдруг прервал зазвонивший телефон. Вика слепо нашарила рукой чуть шероховатый металл у корпуса и поднесла к глазам, тщетно пытаясь рассмотреть экран смартфона. На то, чтобы зрение сумело сфокусироваться на имени абонента, ушло, пожалуй, секунды две. А когда она увидела, кто все-таки звонит, то чуть не выронила трубку. Отец никогда не тревожил ее в такое время. Неужели что-то снова стряслось? Подстегнутая волнением, Виктория встряхнулась и быстро ответила на вызов. «Да, пап, Вика», — раздался в трубке рассерженный голос родителя, от которого у нее отлегло от души. «Если злой, значит, все в относительном порядке. Ты где? Как где?» От такого вопроса девушка слегка опешила и даже быстро осмотрелась вокруг, чтобы убедиться для самой себя, а то мало ли, да моя, что случилось. «Жди меня, я сейчас приеду. Ты можешь мне ответить, что с...» Стрельцова осеклась на середине фразы, потому что отец уже бросил трубку, не потрудившись дослушать дочь. Недоумевающим взглядом посмотрев на телефон в своих руках, Вика отложила его в сторону. Перезванивать отцу было бесполезно, все равно не ответит, а если и ответит, то не скажет, в чем дело. Такой вот уж он сложный человек, а значит, остается единственный выход, придется его дожидаться. Чтобы скрасить ожидание, Виктория потопала на кухню, ведь время возле холодильника всегда как-то быстрее течет, если он, конечно, не пустой. Вот и у девушки он не пустовал, хоть она особо и не готовила для себя. В нем всегда были в достатке свежие овощи, фрукты, какие-нибудь сырно-колбасные нарезки для бутербродов, жирное молоко, яйца и прочие продукты, которые можно быстро превратить в сытный и вкусный завтрак или ужин без особых заморочек. Отдельно в холодильнике стояли две банки колы, которую Вика никогда не пила, как не пил никто из ее гостей, но все же держала у себя неизвестно для кого. Хотя зачем себе врать, очень даже известно. Нарезав на скорую руку маленькую дыню, пару бананов и выставив на стол печенье, она вскипятила чайник и залила горячей водой пару ложек дорогого тайваньского улуна. Сама девушка не очень любила чай, отдавая предпочтение кофе, но вот ее отец наотрез отказывался признавать какие-либо другие напитки. Вот, наконец, заиграл веселую мелодию домофон, извещая о приходе гостя. Виктория взяла со стола телефон, открыла приложение умного дома и отомкнула через него заодно и входную дверь. Буквально через минуту слегка взъерошенный отец стоял уже в ее квартире, с недобрым прищуром поглядывая на Вику. «Ну, Виктория, ничего не хочешь мне рассказать?» – пророкотал он, гневно хмуря свои широкие брови. К подобной манере общения девушка привыкла уже давно, и давно не удивлялась использованию этого психологического приема, когда отец с грозным видом начинал предлагать ей самостоятельно покаяться во всех грехах. Вот только работать этот прием перестал еще тогда, когда ей было лет 12. «Я думала, что ты мне хочешь что-то рассказать, ведь ты не просто так приехал на ночь глядя, а вот я бы хотел это от тебя услышать». «Как скажешь, пап», — легко согласилась девушка. «Только дай мне побольше конкретики, что именно, в чем я успела на этот раз провиниться». Стрельцов сверлил дочку таким взглядом, будто выискивал хотя бы малейшие намеки на фальшь и неискренность, но, похоже, что он их так и не обнаружил, поэтому снизошел до пояснений, хотя и продолжал преподносить их в обвиняющем ключе. «Сафаровы отменили помолвку. Это твоих рук дело». Вика меланхолично сунула в рот кусочек дыни и принялась его жевать, но когда до нее дошел смысл сказанного, она чуть им не поперхнулась. «Прости, пап, я сегодня немного замоталась. Повтори, что ты сказал. Ты слышала меня?» Отец недовольно рыкнул, но на привычную ко всему дочь это снова не возымело никакого эффекта. Она все так же выжидающе смотрела на него, забывая даже моргать, поэтому он сдался и повторил свою последнюю фразу. «Сафаровы отменяют свадьбу. Ну или, по крайней мере, откладывают на неопределенный срок. Я даже не знаю, что сказать». Вика была действительно шокирована подобной новостью, отчего мысли в голове заметались в полном беспорядке, как стая перепуганных птиц. А Стрельцов, тем временем, не забывал внимательно следить за реакцией дочери. «Вика, ты что, действительно ни о чем не знаешь? Пап, прекрати. Мы с тобой уже тысячу раз все это обсуждали, и Сафаровых, и мое замужество, и твои перспективы после него. Я тебе вообще-то пообещала, если ты не забыл. Ты меня в чем-то продолжаешь подозревать, что ли?» «Нет, ну почему сразу подозревать?» Почувствовав хоть и слабое, но сопротивление, олигарх как-то сразу растерял свой напор и даже немного смутился. «Я просто думал, что тебе хоть что-нибудь об этом известно, только и всего. Ты не об этом думал, ты мне с порога чуть ли обвинение не зачитал, как прокурор. Так что не надо меня за дурочку держать, хорошо, пап?» Понаблюдав немного за насупившимся отцом, который даже не притронулся к налитому чаю, девушка вздохнула. «Расскажи мне, что вообще произошло?» А то я последние дни мало интересуюсь происходящим в Москве». Стрельцов украдкой перевел дух и слегка дрогнувшей рукой взял чашку. «Боже, как же она похожа в такие моменты на свою мать. Именно из-за этого сходства ему становится трудно с ней спорить, когда она начинает выходить из себя, потому что перед глазами сразу всплывал образ Насти. Жена Стрельцова была чуть ли не единственным человеком, кто никогда не боялся его, и всегда с упоением бросалась в перепалки, в которых олигарх если и одерживал верх, то крайне редко, да и те маленькие успехи имели привкус первых побед. Арслана недавно похитили прямо из ресторана в центре города. Господи!» Вика прижала руки к щекам в непритворном волнении. «Папа, нужно же срочно обратиться в полицию. Похитители уже выдвинули требования». Отец снова внимательно глянул на дочь. «Нет, все-таки она ничего об этом не знала, слишком уж удивлена. Успокойся, Вика, с ним все в порядке. Его просто сильно запугали и бросили в лесу на северной окраине». «Ой, ну слава богу, а то я уже перепугалась», — облегченно выдохнула девушка. «Хаэм, пап, а позволь спросить, а как связано похищение Арслана и наша с ним свадьба?» Стрельцов, как показалось дочери, задумался, и чтобы немного потянуть время с ответом, неожиданно заинтересовался чаем, преувеличенно медленно смакуя каждый глоток. Вика терпеливо ждала. «ГМ, понимаешь, какое дело, Вик, его похитители провернули все настолько профессионально и грамотно, что не засветились ни на одной камере. Это уже характеризует их как не новичков в этом деле. По итогу, подробности получилось узнать только у администратора ресторана, куда зашел Арслан, да и то это было лишь описание одного из них. Ну еще по записи наружного наблюдения сумели разглядеть издалека марку и цвет их автомобиля. Даже сам момент похищения не попал в кадр, потому что все произошедшие очень грамотно прикрыли кузовом автомобиля. Вот Сафаров идет, вот заходит за кузов чужой машины, вот даже его голова исчезает из виду, а через пару секунд машина уже отъезжает. Стрельцов взял с тарелки шоколадное печенье и заживал им следующий глоток чая. Похоже, приготовленный дочерью напиток ему не очень понравился, потому что обычно он никогда сладким его не заедает. «А теперь самое странное», — продолжил он, едва заметно поморщившись, ставя чашку на стол, чем только подтвердил мысль дочери о том, что в этот раз у нее улун не удался, — «почему я, собственно, и приехал к тебе. Вся эта идеальная по исполнению операция была провернута с одной лишь целью – запугать его и заставить отказаться от свадьбы с тобой. Ты серьезно?» Девушка иронично изогнула бровь, потому что такая причина для похищения даже звучала абсолютно глупо. А уж поверить, что из-за подобного кого-то могут похитить, более чем. Тугай вышел на меня чуть ли с претензиями, требуя помощь найти и наказать похитителей его сына. А еще он хотел, чтобы свадьба прошла в Азербайджане, но тут уже не согласился я. Поэтому все приготовления пока заморозили. «Так ты что?» — немного запоздало возмутилась Вика, до которой только сейчас дошло, в чем ее хотел обвинить отец. «Подумал, что это я организовала его похищение». Стрельцов слегка сник под напором несправедливой обиды в голосе Виктории, но все же ответил предельно честно. «Почти. Я думал, тебя надоумил на это твой бывший, и вы оба в этом замешаны. Поэтому и приехал лично, чтобы расставить все точки над «и». Ох, Вик, как же я рад, что ты к этому не причастна. Сафаров просто рвет и мечет. Арслан». Виктория хотела было укорить своего отца в том, что он так подумал о ней и о Сергее, но просто махнула рукой и отбросила эту мысль как безнадежную. В конце концов, папа просто чертовски упрям, одними укорами его не изменить. Это так же бесполезно, как высказывать кошке за то, что она постоянно вылизывается. Да какой Арслан отец его, Тугай. Я волновался о том, что если он найдет... Нет, не так. Когда он найдет виновника этого безобразия, то просто порежет твоего Сереженьку на ремни, вот и все. И не спасут его ни расстояние, ни знакомство, ни даже сам Господь Бог. А с чего ты вообще взял, что за этим стоит Сергей? ПФРР. Отец издал звук, являющийся чем-то средним между смешком и фырканьем. Ну а кто еще? Ему единственному твоя свадьба покоя не давала. Ой ли, папа, а своих конкурентов, которые не желают твоего объединения с Сафаровым, ты даже не рассматриваешь в качестве подозреваемых? Да брось. Стрельцов махнул рукой и скорчил такую мину, будто не ожидал услышать подобную глупость от своей дочери. Они все не глупые люди, и понимают, что за своего сынка Тугай дотянется до них даже из Азербайджана и порвет на тряпки. Так рисковать мог только напрочь отмороженный псих, а таких в моем кругу не водится. А вот твой Сергей вполне тянет на того, кто сподобится на нечто эдакое. Пап, что у тебя за предвзятое отношение к Сергею? Возмущенно возразила девушка. Он, вообще-то, ни разу не пытался вмешаться и сорвать эту свадьбу, хотя известно ему о ней было с момента нашего расставания. Конечно, конечно, Стрельцов закивал головой с таким ядовитым сарказмом, что Вике захотелось вылить ему на голову его недопитый чай, и драку с Арсланом он не устраивал совсем недавно на одной вечеринке, да, так ты и об этом знаешь, Виктория приподняла брови, скрестив руки на животе, обычно такую позу она принимала, когда собиралась с кем-нибудь отчаянно разругаться, и отец знал об этом, но почему-то предпочел то ли не заметить приближающегося шторма, то ли действительно не обратил внимания, витая в собственных мыслях, естественно, там очевидцев столько было, что уже вся Москва знает, и, кстати, это еще один камешек, который ляжет Секирину на могилу, потому что Сафаров сына своего очень любит, и таких выходок прощать не станет. Тогда, если ты знаешь, девушка проигнорировала очередную угрозу в адрес ее бывшего возлюбленного, то должен знать и то, что драку эту начал не Сергей. А еще, папа, скажи, известно ли тебе, с кем Арслан покинул меня на той вечеринке, бросив одну? Ну, ответь, пожалуйста. Стрельцов сразу скис. Разговаривать на эту тему он не хотел совершенно, и уже проклинал свой язык, что не удержал его и умудрился помянуть события того вечера. «Вика, ты пойми, вы еще не женаты, а в свете последних событий, вероятно, еще не скоро будете. Так что не стоит воспринимать все так близко к сердцу. Тем более, что Сафаровы представители немного другой культуры, и у них. Я тебя поняла, пап». Вика не стала дослушивать отца и нагло перебила его поток несуразных объяснений. «Но раз мы еще с Арсланом не в браке, значит, я могу позвонить Сереже? Правда ведь, ты что, сдурела?» Стрельцов рявкнул так, что аж по кухне заметалось гулкое эхо. «Ты хочешь, чтобы мы опять начали с ним воевать? К слову, воевал с ним только ты один. Причем, безуспешно. Сергей же, к своей чести, ничего плохого тебе даже не пытался сделать. Это только ты за его слова зацепился и начал портить человеку жизнь, словно только и искал повода». Отец паник еще больше, но не только из-за доли правды в словах дочери, но еще и потому, что воспоминания о том, как ловко Секирин разделывался со всеми посланными по его душу наймитами, до сих пор воспринимались Стрельцовым как личный вызов. Каких бы надежных людей он тогда не нанимал, все они возвращались сильно потрепанными, подстреленными или все вместе, нередко и с ожогами от применения электрошокеров. И как бы ни утешало то, что своей цели олигарх в конечном итоге добился, Секирин от Вики отвалил окончательно, ощущение поражения никуда не исчезло. «Давай не будем об этом, дочь, ты не будешь с ним встречаться, и точка». «А почему, пап? Ну что ты из себя дурочку строишь, Вика? Ты же сама прекрасно все понимаешь». «Я-то понимаю, просто мне любопытно, где заканчивается твоя логика, а где начинаются двойные стандарты? Сафарову, значит, можно со всякими шлюхами резвиться, ведь мы же еще официально не поженились». Что в этом такого? А я, получается, должна целибат блюсти строжайший. Ты не понимаешь, Вика. Ты секунду назад сказал, что я прекрасно все понимаю. А тут уже нет? Тогда объясни мне, пап, я честно попытаюсь все проанализировать. Стрельцов явно заколебался, не имея никакого желания объясняться с дочерью по этому вопросу, но все же сумел пересилить себя и ответил, чем, похоже, запутал ее еще сильнее. Вика, этот твой Сергей он. Отец неуверенно бормотал, понимая, насколько неубедительно будут звучать его слова, я не знаю, как это объяснить. В общем, я чувствую, что он ужасный человек, то есть, я же говорю, ты не понимаешь, и не поймешь. Нет, пап, ну ведь так нельзя же, мне не нравится человек, и поэтому я буду считать его плохим. Что это за точка зрения такая? Как ты вообще умудряешься с бизнес-партнерами общий язык находить с таким мировоззрением? Вика, я не могу тебе объяснить, это просто иррациональное чувство, которому нет обоснования. Да, тебе кажется это бредом ревнивого отца, но просто поверь мне. Да как я могу поверить? Виктория всплеснула руками, чуть не смахнув со стола тарелку с фруктами. В твоих словах нет ни грамма логики. Может, ты знаешь что-то о прошлом Сергея, но не хочешь мне рассказывать? Он что, брачный аферист? Нет. Тогда, может быть, твоя служба безопасности сумела нарыть на него что-то постыдное и отвратительное, что он от всех скрывает. Нет, ну, может, хотя бы слухи какие-нибудь о нем ходят. Я, вообще-то, не привык слухам доверять, так что тоже нет. И в чем же тогда причина? Почему он ужасный человек, объясни. Эха, отец взял чашку и залпом опорожнил, словно там был не чай, а водка, и поморщился так же характерно. Видимо, и правда совсем паршивый оказался. Викуля, дача, называй это как хочешь. Хочешь интуицией, хочешь предвзятым отношением, как тебе будет угодно. Но я с самой нашей первой встречи почувствовал в Сергее что-то такое, что заставляет у меня волосы на жоках АМ на затылке шевелиться. Может, тебя просто смущает его необычный дар, но мне все же кажется, пап, что ты на него обиделся после того, как он на званом ужине тебе все высказал относительно моей свадьбы с Арсланом, потому что до этого у вас с ним были относительно ровные отношения. Стрельцов, вопреки ожиданиям дочери, не вспылил, не повысил голос, даже не отмахнулся от обвинений. Он просто медленно покачал головой, не сводя с нее какого-то печального взгляда. «Нет, Вика, ты путаешь причину и следствие. Не так уж мне и нужен этот Туга и его азербайджанские активы. Ну ты сама посуди, где Москва и где Баку. Мы, конечно, в долгосрочной перспективе имеем шанс взлететь выше звезд, если сумеем сработаться, но с еще большей долей вероятности все наши начинания рухнут, когда нас с ним не станет. Вряд ли наша молодежь, имею в виду тебя, Арслана и других детей Сафарова, станет заниматься воплощением в жизнь наших стариковских планов. Это же прекрасно и понимают мои конкуренты, о которых ты упоминала. А кроме того, будем откровенны, Арслан не совсем тот мужчина, которого я бы хотел видеть отцом своих внуков. Вика сидела до нельзя шокированная откровениями своего родителя, и даже не пыталась сделать на основе услышанного хоть какие-то выводы. Она запуталась настолько, что совсем перестала понимать мотивацию действий отца. «Подожди, пап, но как же так? Если ты действительно так думаешь, то зачем это все было? Зачем ты меня так настойчиво выпроваживал под венец с этим?» От избытка чувств девушка замолчала, вскочила со своего места и судорожно плеснула себе воды из большого графина. Большая часть попала на стол, но Вика этого будто и не заметила. Она резко влила в себя жидкость, слегка постукивая зубами о край стакана, и швырнула его обратно, даже не заботясь о том, что тот упал на бок и сейчас скатился к краю, грозя разбиться в дребезги. «Вик, присядь, ну не скачи ты так!» Стрельцов тоже встал, обхватил девушку за плечи и с силой усадил обратно на стул. Не отходя далеко от нее и не убирая рук, он быстро зашептал, уткнувшись в ее волосы. «Ты правильно сказала, дочь, что я сильно изменил свое отношение к нему после того разговора. Но на самом деле, я к Сергею никогда не относился хорошо. Это была только ширма, и тот наш скандал стал для меня лишь поводом сбросить маску. Пап, нет, да слушай, до того, как ты меня с Сергеем не познакомила, я тебя и выдавать ни за кого не собирался. Надеялся, что ты сама себе пару выберешь, но ты и выбрала на мою голову. Ты только вдумайся, твой бывший разговаривает с мертвыми. Тебя разве это вообще не смущает?» «Ничуть», — Вика ответила преувеличенно резко, как подросток, которому важен сам акт непокорности. «Так значит, дело все-таки в его странном таланте?» «Нет, Вика, не в нем. Когда ты его привела, я не знал, кто он и чем занимается. Но меня все равно до самой печенки пробрало, понимаешь? Ты смотрела ему в глаза, там же беспросветный мрак, ты разве никогда не замечала?» «Папа, да что за бред?» «Это не бред. Некоторые его клиенты, с кем мне довелось переговорить, тоже ощущают нечто подобное. Я не один такой. Поверь моему отцовскому чутью, Вика, рядом с ним тебя ждут одни только горе и беды. Отец, очнись, ты слышишь себя? Ты же говоришь, как вокзальная гадалка. А чем ты? Какие беды, какое горе? Вика, я серьезно. Ты же просила меня объяснить, зачем теперь издеваешься. Ну я же не думала, что вместо нормального ответа ты мне будешь какие-то сказки рассказывать. Да как ты сам можешь верить в это, пап? Ты же всегда был скептиком и прагматиком, а тут вдруг заговорил о каком-то мраке, отцовских предчувствиях и прочей ерунде. Но ты ведь не сомневаешься, что твой приятель умеет с мертвецами говорить? Это ты за сказку ведь не считаешь? Почему тогда смеешься над моим чутьем? Вика пыталась возразить, что эти два явления никак не связаны между собой, но почему-то не смогла. А вдруг и правда опасения отца не беспочвены? Свои способности Сергей демонстрировал неоднократно, так что его невероятный дар никто сомнению не подвергает. Да взять хоть тот случай, когда они пригласили его на могилу мамы, чтобы он помог с ней попрощаться. Вот как он мог узнать, что в гробу нет тела? Может, отец действительно чувствует что-то еще? Что, нечего ответить. А ты еще вот что вспомни, тот день на кладбище, когда мы извлекали твою маму, видно было, что отцу очень тяжело даются эти воспоминания, но он все же сумел взять себя в руки, проглотить комок в горле и продолжать. Ты помнишь, каким ужасом повеяло от Секирина? Ответь, Вика. Он сильно сдавил девушке плечи, похоже, даже не замечая, что делает ей больно. Ты почувствовала это?